О чудный час Христом общенья, уж не в мечтах, а наяву. Восторг души и радость пенья представить даже не могу. Гряди скорее, мой желанный, гряди скорее, мой Иисус.